Глава 44. Приду к нему и скажу прямо: «Вот, государь, промежуточный патрон, с ним всех супостатов Россия матушка одолеет». В тишине Фанзе с нескрываемым сарказмом в голосе произнес Фок и, мотнув головой, закончил вполне серьезно: «Если в смирительную рубашку не оденут, а вышвырнут на пенсию, то будет благо. Но вообще-то, если наши доценты с кандидатами не ошиблись, то реципиент уже должен начинать брать под контроль собственное тело. И первый признак — головная боль, которая будет чувствоваться все сильнее и сильнее с каждым днем. Ну, вроде бы за эти 30 дней ничего не болело. Уставал, да, но так и работа непрерывная, без выходных и проходных. Даже две нашивки за ранение заслужил, что для генералов вроде как не по теме. Зачем им в бой соваться, когда нужно командовать?» Фок хмыкнул, вспоминая подробности. «Действительно, помолодев на 40 лет и на 7-м десятке, почувствуешь себя юношей. Да, целый месяц провел на одном дыхании, а усталость проходила после нескольких часов сна. Живчиком стал, право слово. И делами занимался круглосуточно. Даже и сейчас, когда пора лечь спать, ибо за окном наползла густая жаркая ночь, а через 3 часа пора вставать. Он все еще сидел за столом. Ничего из этого не подойдет, особенно наш». Пальцы Фока перебирали патроны к пистолетам и нагану. Вытянутую гильзу к нагану он отставил в сторону, прекрасно зная, что создавать автоматическое оружие на этом патроне невозможно. Ему в свое время случайно попался пистолет-пулемет Токарева, сделанный в середине 20-х годов, небольшой партии как раз под патрон нагана. В 41-м выгребали из складов все, что можно, вот и попался ему в руки необычайный автомат, который вскоре пришлось выбросить. Потому что в мирное время постоянно утыкающийся в патронник гильза приводила к перекосу, а это любого стрелка приведет в бешенство, так как в бою будет стоить ему жизни. Патроны к бельгийскому Браунингу и германскому Парабеллуму тоже не подходили. Найти их в Китае в больших количествах было трудно. Кроме того, в Российской империи эти патроны никогда не производили и не собирались производить, как и СССР, где только после войны на вооружение приняли ПМ и АПС калибра 9 мм. На столе остался один единственный патрон — 7,63 на 25 мм к пистолету С-96 «Маузер». Деревянная кобура, с которым сейчас лежала на столе. Китайцы не имели собственного производства пистолетов, покупали по миру все, что придется, а маузеры уже имели хорошую репутацию, проявив себя в войне буров против англичан. Попалась ему в юности книжка «Капитан Сорви Голова». Прочитал за одну ночь, сияя очумевшими глазами, хотя идеологически она невыдержанная. Еще царских времен издания, плюс несколько страниц отсутствовали. 7,62 к пистолету ТТ и автоматам ППШ и ППС. Фок покрутил патрон в пальцах, призадумался. Как ни крути, но наган со своим патроном устарел. Армии нужны нормальные пистолеты, закупками этого оружия не обойтись. Сам маузер как таковой не нужен, слишком дорогой, в 40 золотых рублей обходится, да и технологически сложен в производстве. За те же деньги можно 2 ТТ изготовить или ППШ, что гораздо полезнее и намного эффективнее. Патентное право обойти можно, есть разница в сотую миллиметра и чуть большая навеска пороха, а купить линию для производства несложно. В 30-м году спокойно приобрели со всеми технологиями. Фок поставил патрон на стол и продолжил негромко говорить сам с собой, словно убеждал себя. Так он делал постоянно. Ходить по инстанциям, доказывать, убеждать, кланяться в ножки и списывать десятки листов — пустая трата времени. А вот уже готовое оружие говорит само за себя, особенно в сочетании с добрым словом, как приговаривал один гангстер. Забыл его фамилию. «Не склероз ли начинается у вашего превосходительства на фоне старческого маразма?» Фок хрипло рассмеялся, но призадумался. «В дальнем хорошие мастерские, не чета ФЗУ, где в годы войны голодающие подростки штамповали ППС. Этот автомат хорош тем, что его производство можно быстро наладить и выпустить пробную партию. Нужно найти только хорошего оружейника и инженера-технолога. Трудно, но можно. Здесь собраны сливки флота и армии, а из дальнего Виты делал промышленный центр, причем крупный. Даже сейчас по совокупной мощности 2 города Квантуна превосходят всю Восточную Сибирь с Дальним Востоком. Нужны сотни маузеров и 2000 патронов на ствол для первого раза, а там посмотрим». Фок вывел цифры в блокноте. Понятно, что Алексееву это докука, но хорошо, что адмирал понимает, что такое надо, и сделает все возможное и даже невозможное совершит. Пусть наместник думает, где их достать, а там можно и образец сделать, и пробную партию в 100 штук изготовить, пустив в оборот обработанные винтовочные стволы. Умельцы тут есть, причем золотые руки. Вита многих длинным рублем заманил в эти края, да с адмиралом Макаровым знающие мастеровые в Порт-Артур приехали. Фок закурил папиросы и отпил холодного чая из кружки. В горле пересохло. Принялся крутить пальцами два винтовочных патрона с непривычной округлой пулей. На остроконечную пулю страны мира начнут переходить только после русско-японской войны. Мысли в голове крутились невеселые. Производство русского патрона давно отложено и продолжалось больше 130 лет. Он ведь помер, а патрон так пулеметом и СВД все продолжали делать. Причем именно для этого оружия он хорошо подходит. Мощный, убойный на 2 километра, с широкой номенклатурой различных образцов. А вот для пехоты избыточно мощный. На закраину гильзы все оружейники жаловались, причем матерно. Действительно, у Масинки сильная отдача. Если день пострелять, то плечо себе отшибешь. Да и зачем на 2 версты патрон делать, если 9 из 10 солдат на 500 шагов едва стреляют? Если подсчитать ценность выброшенного на ветер металла, сгоревшего пороха и брошенных гильз, то сотни миллионов полновесных рублей получится, причем не бумажных, а серебряных, в каждом из которых сейчас по 20 граммов веса. Пытались под патрон 7,62 на 54R отечественные оружейники, среди которых был тот же Токарев, сделать что-нибудь хорошее и быстро стреляющее на замену Масинки, где каждый раз после выстрела приходилось затвор передергивать. Вот только если и выходило что-то путное, типа СВТ или АВС-36 у того же Симонова, то детище получалось капризное, требующее от стрелка постоянного внимания и ухода, ведь оружие, как и женщина, всегда должно получаться. Получать смазку и ласку. Набранные из деревень солдаты, вчерашние крестьяне, технической грамотностью не отличались и, столкнувшись с самозарядной или автоматической винтовкой, старались поскорее от нее избавиться. При первой удобной минуте меняли ее на неприхотливую, проверенную временем 3-линейку. СВТ именовали не иначе, как капризной Светкой, и ничего тут не поделаешь. Призывной контингент или мобилизованные родением не отличаются. И лишь хлебнув войны до горла, обогрив руки кровью до локтя, начинают ценить эффективность оружия. Но такие ветераны или хорошо подготовленные солдаты в массовых армиях всегда меньшей долей представлены. Вот их вооружают в первую очередь. В той же морской пехоте СВТ всю войну было в большой популярности. На корабле матросы — хорошие технические специалисты. Плохих держать не станут. Живо спишут на берег в экипаж. Дорогие они, одна по цене 5 3-линеек, никто выпуском сейчас озадачиваться не станет, а вчинка выделки не стоит. А вот на ручной пулемет время можно потратить, но не на ДП с блином, а на РП-46. Вот только время для единого пулемета еще не пришло. Да и производство его сейчас не осилить, стволов ведь нет, их сейчас изготовить большая проблема даже для оружейного завода. Фок, тяжело вздохнув, отставил 3-линейный патрон в сторону. Взял соседний, что на вид казался чуть короче и заметно тоньше. Патрон Карисаки был с такой же округлой пулей, которая, однако, была на 3 грамма легче русской. В годы Первой мировой войны у Японии закупили 500 000 Арисак. Приобрели также там и в Англии почти 800 миллионов патронов. В Петербурге даже наладили производство 200 тысяч патронов в месяц. Настолько была в них нужда на фронте. Хорош патрон, как раз для таких целей предназначен. Калибр уменьшен больше, чем на миллиметр по сравнению с германскими, английскими, французскими и русскими патронами. И гильза короче. Меньше насыпка пороха, меньше вес, да и стоимость ниже. Больше всего подходит для винтовки, а отдача меньше. По точности Арисака не уступает. При меньшем калибре она в бою равноценна 3-линейке. Фок продолжал крутить патрон в пальцах. Появилась идея. Хм. Из автомата Федорова я стрелял. Там короткий ход. Фок вспомнил, как в декабре 1939 года его роте перепало два десятка автоматов, сделанных в начале 20-х годов. И финны на себе это сразу прочувствовали. Их Суоми, неплохой пистолет-пулемет, на средних дистанциях превращался в безвредную хлопушку. Зато для пули Арисаки, а именно на эти патроны Федоров сконструировал свой автомат, самое то, только ветки съели и сосен осыпались. Да и стрелять можно было короткими очередями в три патрона в случае нужды, если финны наступать осмеливались или контратаковали по снегу. Порой он ночами видел сны. Та страшная зима врезалась в память сиденьем в котле. Но вот конструктивно образец Федорова уступает автомату Калашникова, где схема на отводе газов. Хотя по весу с АК-47 сопоставим. Промежуточный патрон изобретать не нужно. Этот японец вполне его заменит. Наш 7,62 на 39, этот 6,5 на 50. Навеска пороха у последнего чуть больше, но скорость пули сопоставима. У калаша даже больше. А патрон Карисаки, если пулю сделать остроконечной, натовскому промежуточному патрону 7,62 на 51 уступает по мощности. Сгодится. Фок отложил патрон, изрядно повеселел. Трофейных винтовок и патронов к ним захвачено в достатке, так что проблемы в стволах нет. Применить рабочую схему, проверенную, и воссоздать по памяти. Нужно только время и опытные кадры, не самому же делать. А таковых найти можно, было бы желание. А оно есть. Если не убьют и наступление будет удачным, то время появится, и он поедет в дальний. Да и саму Арисаку надо немного модернизировать, как сделали это японцы. Видел такие винтовки и стрелял из них многократно. Да, и переделки там пустячные. Все, отставить мысли. У меня осталось 2 часа сна, а уже почти полночь. На рассвете наступление. Спать! Отдав себе команду, Фок прикрылся шинелью, смежил веки и через несколько минут уже заснул.